Девизом этого знатного русского рода были слова «за верность и ревность», где ревность означала рвение или ревностное служение. Представители этой славной фамилии служили и сотниками, и воеводами, и губернаторами, а один из них даже дослужился до звания генерал-фельдмаршала. Род Шуваловых. Он в гостях историки Галины Бабковой и Александр Каминский. Здравствуйте. Галина Бабкова окончила историко-филологический факультет Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории факультета истории Государственного университета Высшая школа экономики. Автор публикаций «Екатерина II. Избранные труды» и «Я стараюсь об общем благе. Провинциальный дворянин уложенной комиссии». Александр Каменский, выпускник исторического факультета Московского областного педагогического института, доктор исторических наук, декан факультета истории Государственного университета Высшей школы экономики, автор книг и публикаций, в том числе «Повседневность русских городских обывателей», «Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века», «Под сенью Екатерины, вторая половина XVIII века» и «От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа». Если говорить о Шуваловых Петре Ивановиче и Александре Ивановиче, родных братьях, потому что Иван Иванович Шувалов – это персонаж, о котором мы, наверное, сегодня будем еще говорить, был их двоюродным братом, таким, скажем, более младшим поколением. Их отец, Иван Максимович, он служил в Семеновском полку. И эти связи помогли ему, среди семеновцев вообще, помогли ему устроить своих детей пражами сначала при дворе Екатерины Алексеевны, будущей Екатерины I, а потом оттуда они попали в двор Анны Петровны, вернее, не Анны Петровны, старшей дочери Петра I, а ее мужа. И они вместе с ними в 1727 году уехали в Киль, в Галштинию. Вот. А затем, вернувшись оттуда после смерти Анны Петровны, они, собственно, получили назначение, которое нельзя считать по меркам того времени слишком таким престижным. Они попали ко двору Елизаветы Петровны, малый двор. Еще совсем не было понятно, что Елизавета, и ясно, что Елизавета придет к власти. Двор этот был небольшой. И, в принципе, они делали так медленно, потихонечку, они делали определенного рода, свойственную для того времени, карьеру. То есть это был относительно такая обычная ситуация для дворянских детей, служивого дворянина, вот, оказавшегося в Семеновском полку, ну, например, обычно, или в Преображенском. Обычно ее, наверное, конечно, им повезло все-таки в том, что они попали на придворную службу. Петр Иванович и Александр Иванович. Но неизвестно дословно, кто из них раньше родился, потому что это 1710 или 1711 года, и неизвестно, кто из них раньше. Но они всегда идут вместе, и они попадают и ко двору Екатерины I, потом ко двору Анны Петровны, потом ко двору Елизаветы Петровны, они попадают вдвоем. Вот. И то, что они оказались при этом дворе, с одной стороны, если смотреть как бы на общий контекст, непонятно, было успехом в карьере, либо не было успехом в карьере. Но эта ситуация, она помогла им очень сблизиться с Елизаветой Петровной, потому что ее двор не был большим, там в нем было максимум, наверное, около 100 человек, это действительно небольшой такой двор. Она всех их практически знала. И потом они были погодки. Они были немного старше Елизаветы, то есть можно предположить, что некий такой общий круг интересов присутствовал. Хотя сказать о том, что они входили в самый ближний круг вот, Шувалова, наверное, ну вот прямо совсем ближний, наверное, сложно, потому что рядом с Елизаветой Петровной позже появляется Алексей Разумовский. Она была ближе с Михаилом Илларионовичем Воронцовым, который был моложе Шуваловых. Но, в принципе, это был такой вот ее кружок. И интересно, что, по-моему, Петр Иванович был отправлен, по-моему, сообщить Шатарди о том, что произошел переворот во время переворота. То есть они сопровождали Елизавету, но все равно вот, сказать, что их участие было в этом процессе очень велико, достаточно сложно. Елизавета Петровна совершила переворот, опираясь на поддержку гвардии, 6 декабря по новому стилю или 25 ноября по старому 1741 года. В ходе переворота она свергла малолетнего Ивана VI и его мать, правительницу Анну Леопольдовну. Особенности этого переворота состояли в том, что Елизавета Петровна имела широкую поддержку простых людей города и низов гвардии. Участники переворота видели в ней дочь Петра, все тяжести правления которого уже забылись, а его личность и деяния стали идеализироваться. Считается, что переворот 1741 года имел патриотическую окраску, так как был направлен против засилья иностранцев. Сразу после переворота Петр Иванович, Александр Иванович, они получают продвижение по службе, они становятся действительными камергерами. В течение нескольких лет они получают орден Александра Невского, орден Святой Анны, то есть как бы такой достаточно сильный рывок в служебной их карьере происходит, это с одной стороны. Но с другой стороны, Петр Иванович попадает в Сенат только через несколько лет после переворота, если я не ошибаюсь, в 1744 году. И это можно трактовать двояко. С одной стороны, можно говорить, вот, наверное, не ближний круг, а с другой стороны, вот, тут нужно видеть вот какой момент. Они были молоды, когда пришли к власти Елизаветы и ее окружение. А переворот, мы это уже обсуждали, он предполагает не только захват власти, но он предполагает, так сказать, вхождение в некие детали управления государством и понимание того, как и что происходит. Ведь не так просто, ведь можно, вернее, просто стать сенатором, но не просто исполнять должность сенатора. И в первые годы своего правления Елизавета в Сенате во многом опирается на старых людей, а уже затем, видимо, по мере того, как люди, ее окружавшие, начинают набирать опыт, она их включает, привлекает их к управлению. И в 1944 году Петр Иванович Шувалов, ему предписано быть в Сенате, то есть, по сути, он становится сенатором, и после этого можно видеть, как его карьера продвигается, и там к середине 50-х годов, ко второй половине 50-х годов он фактически становится главой внутренней политики в России. А уже Петр III, что интересно, в самом начале 62-го года, он делает его генерал-фельдмаршалом, видимо, что, кстати, говорит, видимо, об их таких последние годы жизни Елизаветы неплохих отношениях, и, видимо, таким образом, как бы признавая заслуги Петра Ивановича в развитии артиллерии в России. Вот если вернуться к двору, вот эти 100 человек, какие функции эти офицеры тогда должны были выполнять при дворе? И что это такое все-таки было? Потому что мы говорим, малый круг, тесное общение. Но это был двор как бы второго эшелона, это было не главное. Но тем не менее он был. И определенные государственные функции он выполнял. Или государевые функции, или системные функции. Ну, во-первых, 100 человек – это... сюда в это число всех. Надо включать всех, и, так сказать, слуг. И стопняков, и печняков, поваров, и садовников, и так далее. Угу. Да? Поэтому, собственно, скажем так, дворянская часть этих 100 человек, она была значительно еще меньше. 10-15, да, это было, да, это было, ну, может быть, побольше, там, пару десятков примерно. Так, но, ну, какие функции? Функции, так сказать, связанные с, я бы так это сформулировал, это этикетные функции, связанные с оказанием, так скажем, того почета, которая свойственна фигуре великой княгини в то время цесаревны Елизаветы Петровны, дочери покойного царя. А вот охрана входила в их? Нет, охрана была, конечно, военная охрана была и небольшая, то есть это стояли посты у дворца Елизаветы, стояли в тот момент, где она находилась, там, в Петербурге, или она несколько лет, мы знаем, достаточно продолжительное время жила в Александровой Слободе, скажем, понятно, что там тоже была, так сказать, охрана какая-то, но это тоже исчисляется, так сказать, не сотнями, может быть, даже не десятками человек. Если вернуться, так сказать, назад, к началу, к истокам, карьера, я бы, наверное, обратил внимание на два момента. Первое – это то, что, конечно, семья Шуваловых не принадлежала к старой московской аристократии. Mm-hmm. И, соответственно, и не обладала какими-то, так сказать, земельными большими владениями, там, тысячами крепостных душ и так далее. Очевидно, что эта семья как-то поднимается на волне петровских преобразований, когда вот отец оказывается в Семеновском полку, привилегированном и, так сказать, одном из тех первых полков русской регулярной армии, который Петр создает. И это вот толчок некий. Это первый момент. И второй момент связан с тем, что вот такое положение семьи, оно формирует, по всей видимости, у вот этого следующего уже поколения, к которому принадлежали Петр и Александр Иванович, ну, несколько иную психологию, я бы сказал. Им нужно было завоевывать этот мир и завоевывать свое положение в этом мире. И завоевывать уже как-то, может быть, даже и немножко иначе, чем это было принято в допетровской Руси, потому что есть сведения о том, что вот когда они сопровождали Карла Фридриха Галштинского в Киль, то есть сведения, что Петр Иванович вроде бы пытался поступить на учебу в Кенигсбергский университет. Видимо, не попал. Среди учеников не значится. Среди студентов не значится, да. Вот, ну, вот такого рода сведения есть. Но это вот как бы такой маленький штришок, может быть, да, который указывает на какое-то вот явное изменение психологии, когда человек сам, да, человек сам, он вот хочет получить какое-то образование. Время Елизаветы – это время максимального могущества и славы Российской империи. Почему? Потому что она прямая дочерь Петрова, и через петровскую кровь сюда теперь, в это отечество, должны быть перенесены те идеи и те, как бы, так сказать, те начала, реализованы те замыслы, которые стремился воплотить в жизнь Петр I. При этом стоит отметить, что отношение Шувалова к Петру, оно в определенной степени двойственно. Он, с одной стороны, говорит, вот этот государь хотел создать такую хорошую армию и так далее, но он, видимо, не думал, что к его смерти она будет в таком состоянии. И он, наверное, надеялся, что потом вот оно как-то вот-вот изменится. И сейчас этот черь Петрова своей кровью принеся на эту огромную Россию, в эту огромную Россию, так сказать, свою славу, закрывая вот ее своим могуществом, она дает нам возможность себя реализовать, она дает нам возможность на это могущество работать. У каждого человека есть разум, а ведь если смотреть внимательно шуваловские проекты, можно даже прочесть, что есть торговля натуральная, то есть когда люди просто, так сказать, произвели и продали в государстве, а есть торговля разумная, это торговля с иностранными государствами, и когда занимаются этой торговлей, то тогда, так сказать, прикладывают много интеллектуальных усилий. Вот если использовать свой разум, то человек может работать на благо государства. Петр Иванович Шувалов и этим занимается. И причем стоит отметить, что если так просматривать его проекты один за другим, то видно, что это достаточно целостная программа, реализацию которой потом уже в поздних годах, там, в конце 50-х, в начале 60-х, он ставит в себе заслугу. Говоря, что вот я поправил таможню, я развил коммерцию, я построил слободы для солдат, я вот облегчил, принес облегчение народу, благодаря мне государство идет, я не помню, естественно, точную цифру, но написано, благодаря мне доход государственный увеличился на 21 миллион, и дальше там та-та-та-та с копеечками. И каждый год государство стало получать больше на 2 миллиона, та-та-та-та. Вот это все мои заслуги. То есть на самом деле это получается достаточно активная жизненная позиция, которая затем будет востребована во второй, в середине 18 века, во второй половине 18 века. Но единственное, что стоит отметить, что это жизненная позиция, напрямую связанная с государством. И это не подобострастное отношение к государству. Это просто идея о том, что в его рамках и через него человек может себя реализовать, предложить государству нечто такое полезное, затем оно это воплотит в жизнь, и от этого станет лучше всем. Сама идея, что занять как бы вот такое почетное, главенствующее положение в системе государственной власти путем писания прожектов и их реализации, Это сама по себе вот идея, которая, с одной стороны, характерна для XVIII века, а с другой стороны, только в XVIII веке и появляется. И вот только после Петра, труженика на троне, да, вот сама эта идея могла, так сказать, появиться и как-то реализовываться. Потому что все-таки и в XVIII веке тоже, конечно же, наверное, на какой-то вот такой незримой шкале ценностей все-таки на первом месте стояли военные заслуги, победы, так сказать, и так далее. Да? А вот Шувалов как бы своим примером показывает, что нет, вот, может, вот и такой путь тоже есть. Да? Это один момент. Второй момент заключается в том, что ну, не все это было вот так вот гладко, и его вот эта деятельность прожектерская, она отнюдь не была встречена с восторгом окружением, и реализация всех тех из его проектов, которые так или иначе были реализованы, они, так сказать, с большими трудностями реализовывались, преодолевая многочисленные препятствия, сопротивление. И это сопротивление было, опять же, двояким. Оно было, с одной стороны, сопротивлением каким-то идеям, которые Шувалов высказывал, с которыми, конечно, не все были согласны. А с другой стороны, это было сопротивление, так скажем, коллег по цеху, которые понимали, что вот-вот еще он там реализовал еще, значит, он еще важнее становится, да? Значит, этого нельзя допустить, его влияние это усиливается. Это, так сказать, очень такой вот небольшой мирок, в котором идет ожесточенная политическая борьба. Борьба группировок Шуваловых, Разумовских, Воронцовых, канцлер Бестужев, Рюмин, а тут еще малый двор Екатерины и Петра. И известно, что, скажем, у Шуваловых очень долго не складывались отношения с малым двором. А затем в определенный момент Александр Иванович, а Александр Иванович отнюдь не был прожектором и отнюдь не был вот таким вот тружеником, так сказать, как его братец, а и к тому же возглавлял совсем такое малоприятное ведомство под названием «Тайная канцелярия». И к тому же еще, как Екатерина пишет в своих мемуарах, и, так сказать, внешне был не сильно приятен. Она пишет, что у него был, ну, мы бы, наверное, сейчас это назвали бы тиком, характерный тик, который у него вот всякий раз возникал, когда он испытывал какие-либо эмоции. И, так сказать, в сочетании с его должностью это, так сказать, наводило страх на всех окружающих. Вот. И там вот идет постоянная борьба. Есть такие сведения, что когда уже в конце 50-х годов Екатерина решила, это было уже после того, как в отставку был отправлен Бестужев-Рюмин, и Екатерина сама искала, так сказать, каких-то союзников, и она решила, что нужно как-то вот, так сказать, наладить отношения с Шуваловыми. И она сумела, так сказать, вот Ивану Ивановичу Шувалову дать понять, там, через третьего человека, дать понять, что вот она готова пойти на сближение. И есть сведения о том, что когда Иван Ивановичу об этом рассказали, то он упал на колени перед иконой и стал молиться и благодарить Бога за то, что это случилось. Это напряжение, вот эта борьба, она происходила все время. К ранним годам относится, так сказать, другое известие, тоже очень характерное для этого времени, связанное с женой Петра Ивановича. А жена Петра Ивановича, Мавра Егоровна, урожденная Шепелева, сыграла колоссальную роль вот в его карьерном росте, потому что она была близкой подругой Елизаветы Петровны. Так, практически, да, все годы. Все годы ее царствования. И Мавра была женщина, судя по всему, умная, веселая, остроумная, как пишет Екатерина, всегда с шуткой на губах, при этом сплетница, интриганка, Так вот, ну вот, скажем, генерал-прокурор Сената Яков Петрович Шаховской в своих мемуарах описывает эпизод, когда на одном из балов Мавра Егоровна стала оживленно беседовать, значит, с одной из дам, рассказывая ей, вот, пересказывая ей какие-то сплетни про Якова Петровича. И императрица, проходившая мимо, естественно, заинтересовалась, подошла, и Мавра Егоровна ей воспроизвела, после чего и гнев был обрушен на голову генерал-прокурора. То есть это было ясно, вот, так сказать, сцена, поставленная сцена, да, потому что вот просто там прийти и, так сказать, накляузничать на Якова Петровича, это не сработало бы, вероятно. А тут вот, ну, так вот получилось, случайно вот узнал. Ну да, надо еще иметь в виду, что у Якова Петровича Шаховского, у него с Петром Ивановичем Шуваловым был конфликт. Да. Потому что как генерал-прокурор Яков Петрович, ну, по сути, был главой Сената. А Петр Иванович Шувалов, который тут возглавлял, например, комиссию по перепечатыванию медных денег, да, он при этом не считал нужным в Сенат отчитываться. А Сенату было важно знать, что, собственно, там происходит. Но при этом Петр Иванович не считал нужным этого делать. Будучи сенатором. Будучи сенатором. Естественно, наблюдался конфликт. И это, эти конфликты вот каким-то образом через Мавру Егоровну могли лишаться. При этом стоит отметить, что она красотой не отличалась. Да. Но была легка на язык. У нее всегда была шутка на устах. Она умела, она, видимо, очень хорошо знала характер Елизаветы Петровны. И поэтому, как мне представляется, Петр Иванович, видимо, для решения своих вопросов Мавру Егоровну активно привлекал. И когда нужно было, вот совершались такие поставленные сцены для того, чтобы вот на Якова Петровича Шаховского гнев императрицы обрушить. Да. Но вот опять же характерная черточка. Известно, что еще вот в 40-е годы, когда Петр Иванович отправлялся на охоту вместе с фаворитом императрицы Алексеем Григорьевичем Разумовским, то как, если он возвращался целый невредим, то Мавра Егоровна ставила свечку в церкви, потому что частенько он возвращался побитым. И это, понимаете, ведь Алексей Григорьевич был вообще человек очень добродушного нрава. И в отличие от Петра Ивановича, современники не оставили в своих мемуарах, в общем-то, никаких, так сказать, злых высказываний в адрес Алексея Григорьевича. В то время как о Петре Ивановиче никто вообще доброго слова-то не говорит. Единственное, все признают его ум. Вот все пишут, что корыстолюбый, вот взяточник и тщеславен, и ну, нехороший человек. Единственное, что, в чем согласны его критики, что в уме ему отказать нельзя. Да. Вот. Так вот, вот это такая маленькая картинка, да, характеризующая нравы внутри вот этого маленького, так сказать, сообщества, да. Ну, просто вот на охоте, так сказать, на свежем воздухе, вот разгулявшись, Алексей Григорьевич, там, я не знаю, промазав из ружья, он... Мог в сердцах. В сердцах мог двинуть. Петру Ивановичу. Петру Ивановичу, да, невзирая на то, что тот там сенатор, камергер, там кавалер и прочее. Да, это вот это нравы такие. А Петр Иванович терпел. Да, и в письмах передавал привет Алексею Григорьевичу, да, Разумовскому, и с очень большим уважением к нему всегда относился, потому что это некая особая система устройства двора. Неважно, каков чин, важна, нет, чин, конечно, важен, но намного важнее близость к монаршей особе, потому что она дает прямой доступ, и она дает возможность решать какие-то проблемы. Да, но чин важен, он важен вот при церемонии, да. Когда вот кому куда встать, да, понимаете, там, Екатерина Романна Дашкова будет писать в своих мемуарах, что во время там, коронации Екатерины II, она, которая вот посадила ее на трон, вынуждена была стоять там где-то вообще так, что ее не видно было. Почему? Потому что она стояла в соответствии с чином своего мужа. Вот и все. А впереди стояли совершенно другие люди. Поэтому вот и здесь то же самое. А вот реальная власть, реальное влияние на коронованную особу – это совершенно другое. Для семьи Шуваловых и, так сказать, для реализации вот этих замыслов, прожектов Петра Ивановича, конечно, величайшее значение имело то, что в 1749 году фаворит меняется, и на место Разумовского приходит их двоюродный брат Иван Иванович Шувалов. Конечно, его, так сказать, понятно, что Петр Иванович с Александром Ивановичем приложили определенные усилия, да, чтобы продвинуть братца. Вот. Но тут мы вот имеем вот такой, с одной стороны, как бы парадокс, а с другой стороны, опять же, вот нечто, что характерно для этой эпохи. Мы имеем вот в лице вот этих двух людей как бы двух антиподов абсолютных. Абсолютных совершенно. Они по возрасту, конечно, Иван Иванович значительно моложе. Он родился в 1727 году. На целое поколение он моложе. И это абсолютно уже другой человек. Совершенно с другой, так сказать, психологией и интересами, духовными запросами, образом мысли, образом поведения и так далее. Он, Иван Иванович расслаблен. Вот общее ощущение, которое... При этом это такая внешняя расслабленность. Он демонстративно отказывается от тех вот высоких чинов. Они у него есть, и у него есть ордена. Но он отказывается от ордена Андрея Первозванного. У него есть орден Александра Невского. У него также есть орден Святой Анны. Разве дозволительно было отказываться? Вот есть предложение Михаила Ивановича Воронцова, который все время вот стремится быть другом Ивана Ивановича. Вот, и предлагает, вот давайте мы, значит, такую инициативу подадим, чтобы сделать вас и генерал-фельдмаршалом, и тему вот орден Ван Даль. Оппозиция Ивана Ивановича нет. Это меня не интересует. Я должен не для этого я пришел в этот мир. Естественно, что в этой позиции есть какая-то некая доля рисования, но, опять же, это рисование, оно исходит из того, что Иван Иванович совсем по-другому представляет свою, ну, скажем, миссию в государстве. Если вот очень интересно сравнивать бумаги Петра Ивановича и бумаги Ивана Ивановича Шувалова. Если для Петра Ивановича слава и мощь государства, его военной силе, вот это, то для Ивана Ивановича слава и мощь государства состоит в развитии художества, наук и просвещения. Почему? Потому что если нация образована, и он свято убежден в том, что Россия должна образовываться, что в России нужно развивать образование, притом не только, скажем, университетское, что отразилось в открытии Московского университета, в открытии Академии художеств, но нужно развивать и образование более такого низкого уровня, скажем, открывать провинциальные школы и так далее. Так вот, Россия должна образовываться. Почему? Она прикоснулась к ценностям европейским несколько позже, чем остальные народы. Это не означает, что она хуже России. Это не означает, что она... На самом деле в этом присутствует некая полемика с таким западноевропейским отношением России к России, которое было сформировано мемуаристами и людьми, приезжавшими сюда в 16-м, 17-м и даже в начале 18 века, как стране дикой, варварской, стране скорее такой азиатской, стране, для которой путь в Европу в принципе закрыт. Это затем идея будет высказана Руссо очень жестко. А параллельно есть другая точка зрения. Петр Первый принес сюда нечто новое. Русские способны схватывать и способны быстро образовываться. И если мы будем это здесь, в нашем государстве, развивать, то мы достигнем тех же самых уровней, до которых дошли европейские народы. И при этом очень интересно, что ведь персона Ивана Ивановича, вот она нацелена на художественность, она нацелена, так вот скажем, на созерцательность, но при этом в последние годы, после того, как в 1758 году от управления был отстроен Бестужев-Рюмин, Шувалов ведь, по сути, очень сильно влияет, не занимая при этом никаких должностей, на какие-то внешнеполитические вопросы. Это, естественно, связано было еще с тем, что в последние годы царствования Елизаветы Петровны он имел прямой доступ к ней, наверное, единственный. И есть даже его записки там, или письмо к кому-то, в котором он пишет, что вот была составлена бумага от имени Елизаветы, которую она подписывает. Но внешне он скорее хочет быть похожим на философа, на затворника, который отдален от двора. Не надо забывать, что у него были очень хорошие отношения, по переписке очень хорошие отношения с Вольтером, хотя не все вольтерианские идеи он поддерживал. Вот. И мне видится, что это такое вот стремление быть форнейским философом в России. Вот Вольтер ушел от всех, закрылся, двор ему не нужен, и никакая слава не нужна. Так и Иван Иванович. Меня это не интересует, я вот во все эти, вот, так сказать, ваши чины, я этим всем не занимаюсь. И даже ведь иногда он отвечал на некие просьбы, обращенные к нему, чтобы вот что-то донести. Он, так у меня ранга не тот, я, если бы ко мне государыня обратилась и этим бы заняться, то я бы занялся, но я, так сказать, не имею на это никаких полномочий. Естественно, так на это реагирую. При этом вот эта созерцательность такая, она, наверное, не совсем была характерна для вообще образа, такого, так сказать, образа поведения для России XVIII века. Хотя присутствовал. Там кружок Михаила Михайловича Хераскова, который создается при московской, при типографии Московского университета, которая как раз была открыта благодаря Ивану Ивановичу Шувалову, он тоже транслирует те же самые идеи. Давайте заниматься развитием себя, давайте заниматься просвещением. Но Михаил Михайлович был связан, Херасков, с масонскими кругами. И это, на самом деле, дает основание предполагать, что, видимо, каким-то образом Иван Иванович Шувалов тоже мог быть связан с масонами. Слишком это так хорошо вписывается вот в эти... Ну, идеи, позитивные, скажем, идеи, которые были связаны с ранним масонством, особенно вот русским. И вот эти идеи просвещения, продвижения там, высшего знания, все люди-братья. Это, кстати, был один... Вот он, видите, за что Иван Иванович критикует Вольтера? За то, что тот безбожник. Вольтер, он, да, он интересный, пишет, его политические идеи интересные, идея просвещения интересны. И ведь это Иван Иванович Шувалов заказывает Вольтеру, по сути, написание истории Петра Великого, которая станет одним из самых влиятельных текстов при сформировании образа Петра Первого не только в России, вернее, не только за рубежом, но и в России. Причем ведь Вольтеру передаются документы, которые собирает Миллер, которые собирает Ломоносов, и Шувалов надеется, что создание этого текста будет происходить, ну, не под его контролем, но под неким его влиянием. Первый том издают, так сказать, не откорректированным в шуваловом виде. Это ему не нравится. И он очень просит Вольтера, чтобы второй том вышел с некими его корректировками, поскольку образ Петра не таков, как его хотелось бы видеть. И, по-моему, в 61-м году выходит второй том, но это начало 60-х годов. И тоже Вольтер так несколько обходит вот эти вот предложения Ивана Ивановича. Поэтому, с одной стороны, он поддерживает вот его идеи. С другой стороны, такое вот, скажем, религиозное отрицание, свойственное Вольтеру, Иван Иванович совершенно не приветствует. Я бы хотел все-таки сказать, что вот все то, о чем Галина Олеговна сейчас говорила, это все абсолютно справедливо, но одновременно с этим это сочеталось с тем, что с двумя, по крайней мере, вещами. С тем, что Иван Иванович вынужден был, по крайней мере, в силу своего положения, так или иначе, принимать активное участие во всех этой внутриполитической борьбе и во всех интригах. Это, так сказать, без всякого, так сказать, сомнения. А одновременно с этим, ну, вот все-таки вот этот русский человек превратиться в французского философа до конца не мог, и он оставался тоже вот таким русским барином. И это, в частности, и в его отношениях с Ломоносовым сказывалось, потому что, с одной стороны, он покровительствовал Ломоносову, он, несомненно, относился к Ломоносову с огромным уважением, он считал, ну, я бы так вот выражаясь современным языком, наверное, можно сказать, что Шувалов считал Ломоносова национальным достоянием. И поэтому, так сказать, вот делал для него все, что можно было делать. Хотя, надо сказать, что не только Ломоносов, не только Шувалов, но, скажем, Михаил Ларионович Воронцов тоже выступал по отношению к Ломоносову как меценат. Но одновременно с этим он, понятное дело, что, конечно, было связано еще и с совсем таким непростым характером Ломоносова. Вот. Я думаю, что Ломоносов некоторой своей такой задиристостью, он иногда, наверное, Ивана Ивановича раздражал. И он, например, вот любил столкнуть Ломоносова с Сумароковым и, так сказать, получал удовольствие от того, как они при нем, так сказать, начинали ругаться, там, друг друга обзывать всякими словами нехорошими. Александр Петрович Сумароков, русский писатель, происходил из старинной дворянской семьи. Учился в сухопутном шляхетском корпусе, где и начал писать стихи. Популярность поэту принесли любовные песни, расходившиеся в списках. В историю литературы Сумароков вошел как видный представитель классицизма. В трагедиях «Хорев», «Синов» и «Трувор» он ставил проблемы гражданского долга. Сумароков создал также комедии и басни. Ломоносова и Сумарокова лежало, на самом деле, принципиально разное отношение к поэзии. Ломоносов полагал, что поэтом может заниматься только человек, говоря современным языком, этому учившийся и образованный. Вот если человек прочел древних авторов, он, по-моему, с египетских начинает, потом античных, потом Расина и так далее. И вот он это все усвоил, причем желательно на языке оригинала, то после этого он может попытаться начать развивать ту же самую мысль, которую эти авторы выражали, и начать как-то там кропать стихи. Только после этого. А иначе это не занятие литературой, а это неизвестно что. Вот этим неизвестно чем занимался Сумароков, который считал, что вот это изучение не нужно, что поэзия – это есть, собственно, некое, знаете, порыв вдохновения, который человек реализует в тексте, и поэтому Ломоносов, он не пишет стихи, а он вот иногда списывает у немцев, слагает стихи, да. А душевный порыв у него, собственно, вот какое-то внутреннее начало, которое его движет, отсутствует. Свести этих противников было нереально. Невозможно. Вот, и, ну, и они, естественно, в выражениях не стеснялись совершенно. Вот, тем более, что Михаил Васильевич, он отличался нравом таким, очень таким вспыльчивым. Известно, что там, по-моему, в 43-м, то ли в 1744 году он даже некое время провел в тюрьме за то, что в Академии наук вел себя слишком так, ну, не политично и был, так сказать, замечен в мордобитии. Вот. Ну и он, когда с ним Сумароков спорил, он в выражениях не смущался. Но и вот его письмо к Ивану Ивановичу тоже говорит о том, что даже Ивану Ивановичу, разозлившись, он мог некоторые вещи сказать. Хотя, с другой стороны, известно, что когда Елагин написал на Ивана Ивановича Шувалова некое такое сатирическое произведение, которое высмеивало любовь Ивана Ивановича к моде, хотя нужно понимать, что это понятие мода, вот и необходимость смены нарядов, оно только в это время формируется, и модник – это пятиметр. Он называет пятиметром. И Иван Иванович воспринял это с большой обидой, решив, что вот над ним посмеялись, и попросил Михаила Васильевича, соответственно, написать ответ. Михаил Васильевич долго сопротивлялся, отнекивался, написал ответ. Всем было понятно, почему он это написал, и, в принципе, стал таким почти посмешищем, потому что ему показывали, вот говорили, что вот как это вы это сделали. То есть отношения между ними были достаточно сложными. Но при этом, как Александр Иванович совершенно верно сказал, Шувалов очень ценил Ломоносова, считая его национальным достоянием. Потому что вот это человек, развивающий русскую науку, это человек, развивающий русское стихосложение. А известно, что сам Иван Иванович даже там где-то пытался как-то писать стихи. И поэтому какие-то вещи ему должны быть прощены. Но на самом деле это такая вот фигура, очень характерная для XVIII века в каком плане? В ней уживаются сразу многие вещи, многие наборы ролей, которые в разных ситуациях проявляются. Он может быть очень, так сказать, жестким в политике, понимая, что ему надо, как ему надо, и реагировать в соответствии с ситуацией. А ведь Петр Иванович и Иван Иванович, при всей разности характера, они ведь идут практически в связке, они поддерживают один другого. Совершенно два разных человека. Он мог быть таким вот прагматиком-политиком, он мог быть в то же время философом, он в то же время мог быть меценатом. И эти роли множатся, и они все уживаются в одном человеке. И достаточно сложно сказать, что вот он или такой, или такой, или такой. Это все присутствует вместе. Иван Иванович для развития, скажем так, науки в России сделал очень много. Известно, что при открытии Академии художеств он передал туда, по-моему, около 100 или даже больше своих собственных картин, среди которых был там и Рубенс, и так далее, и Рембрандт. Он передал в Академию художеств часть своей библиотеки. И хотя сейчас нам кажется, там по-моему, около 120 или скольки-то томов книг, нам кажется, что это немного, до того времени это как бы значительная сумма, большое количество книг, и они, в принципе, позволяли как-то начать. И благодаря ему, его запискам, появилась типография при Московском университете. То есть вот им при всей расслабленности позы было сделано очень много. И мне представляется, что вот если бы его спросили, вот, кем вы себя ощущаете, он скорее бы сказал, что он вот меценат. О том, как он общем, относился к Ломоносову, в том числе свидетельствует и то, что он не согласился на предложение Ломоносова о создании университета в Петербурге, когда Ломоносов, в общем, рассчитывал этот университет возглавить. Это было совершенно очевидно. И явно вот Шувалов, так сказать, так мягко, но сопротивлялся этой идее, и этого не случилось, это не состоялось. То есть он, видимо, считал, что вот Ломоносов с вот этими чертами своего характера, с такой вот абсолютной убежденностью в том, что он всегда прав и во всем, с горячим, так сказать, нравом, который еще, так сказать, подогревался... И с тяжелой рукой. С тяжелой рукой и горячим нравом, который подогревался, так сказать, обычным русским способом. Вот. То вот это не тот человек, который должен возглавлять университет. Старейший вуз России, Московский государственный университет, был основан по замыслу и плану Михаила Васильевича Ломоносова указом императрицы Елизаветы Петровны 25 января по новому стилю или 12 по старому 1755 года на основании доношения в Сенат графа Ивана Ивановича Шувалова. Университет был открыт 7 мая по новому стилю и 26 апреля по старому 1755 года в составе философского, юридического, медицинского факультетов и гимназии для будущих студентов. Вот еще один момент, который, как мне кажется, тоже очень характерен и показывает вот эту вот как бы противоречивость и различие между Петром Ивановичем и Иваном Ивановичем, это отношение, конечно, к деньгам. Потому что Петр Иванович, Галина Олеговна уже говорила, он не упускал случая, так сказать, положить что-то себе в карман. И ни одно из его предприятий, имевших колоссальное значение, так сказать, для России в целом, развития российской экономики, так сказать, и так далее, оно не проходило без того, чтобы Петр Иванович, так сказать, какую-то поимел личную выгоду. При этом он вел роскошный, так сказать, образ жизни. Совершенно. Дом его был наполнен, был вот просто вот наполнен роскошью. И сам он любил одеваться в роскошные, так сказать, костюмы, камзол, расшитый бриллиантами. И, как пишут современники, даже вот на башмаки пришивались бриллианты. Вплоть до этого. А Иван Иванович, вот он любит моду, да. Но скромно. Да, но при этом очень, так сказать, это, так сказать, скромно. И существует, опять же, легенда о том, что якобы после смерти Елизаветы Петровны Шувалов отдал зашедшему на трон Петру Третьему 1 000 000 рублей, которые якобы ему Елизавета подарила. Ну, тут, так сказать, у нас нет, конечно, никаких доказательств того, что это действительно было так. Существует немножко, может быть, иная версия, хотя они не противоречат друг другу, что якобы было некое завещание Елизаветы Петровны, согласно которому она оставляла трон в обход Петра Третьего Павлу, маленькому Павлу. И якобы Шувалов достал из шкатулки императрицы это завещание, отдал его Петру Третьему, тот его сжег. Вот. Ну, опять же, это, так сказать, трудно как-то подтвердить. Но есть в воспоминаниях история, которую Шувалов как бы рассказывает сам. Она относится уже к более позднему периоду его жизни, когда... Шувалов после восшествия на трон Екатерины II надолго уезжает за границу, живет за границей, там покупает произведения искусства, оттуда исполняет функции куратора Московского университета, он в этой должности остается. Затем возвращается в Россию. Считается, что, возможно, он выполнял за границей какие-то секретные поручения Екатерины II. Тоже, опять же, так сказать, достоверно это не доказано. Возможно, он как-то помогал ей в, опять же, покупке произведений искусства для Эрмитажа. Но так или иначе, вот, значит, он возвращается, и он, вот согласно воспоминаниям, он рассказывает такую историю, что он поехал в свое имение, И, глядя в окошко, увидел, что там замечательный лук вот где-то виден. И он у своего управляющего стал спрашивать, что это за лук. А тот ему говорил, сказал, что это лук принадлежит Кириллу Григорьевичу Разумовскому. И он Разумовскому написал с просьбой вот ему продать этот лук. И Разумовский ему ответил, что я вообще ничего как бы не продаю из своих земель, но если вот уж очень хочется, то я готов обменять этот лук вот на две античные статуэтки, которые у вас там на камине стоят. И Шувалов дальше говорит, что я подумал, ну, лук это вот, конечно, замечательно, но я-то вот в имении в этом там не живу постоянно, я там бываю редко. Вот. А если вот статуэтки убрать вот с камина, то и камин совершенно глядеться не будет. Я от этой идеи отказался. Ну, известно, вот если говорить вот об истории с миллионом, который якобы был передан или не был передан, или некое вот завещание, которое было передано или не было передано, известно, что Иван Иванович Шувалов обращался к Павлу Первому, ведь он после смерти Елизаветы прожил еще 35 лет, им было отправлено Павлу письмо, в котором он перечислял свои заслуги, прося, собственно, того, чтобы ему было назначено некое содержание, говоря, что он находится в стесненных финансовых обстоятельствах. По-моему, ему было назначено около 10 тысяч в год, я могу в цифре ошибаться, и он упоминает, что нечто было передано, и что вот те-то и те-то люди могли бы это подтвердить, что я служил вашему отцу, и что вот нечто я передал. И что еще интересно, вот ведь он среди своих заслуг прежде всего упоминает основание университета и открытие Академии художеств. И когда вот в упоминавшемся мною письме Михаилу Илларионовичу Воронцову он отказывается от того, чтобы получить орден или стать членом конференции при высочайшем дворе, он себя определяет именно как «я куратор университета, я человек, возглавляющий академию». То есть вот для него эти начала были намного-намного более важными, чем вот, скажем, такое вот формальное продвижение. И видимо, это в самоощущении, вот как я уже говорила, в самоощущении Ивана Ивановича себя как мецената играло достаточно большую роль. А если вот говорить о его стесненных обстоятельствах, то и Петр Иванович Шувалов, он после смерти своей оставляет по подсчетам, а у него и железноделательные заводы, и 6 тысяч крепостных душ, и его имущество оценивается в более чем 560 тысяч рублей. Это огромное полмиллиона, больше чем полмиллиона, это огромные деньги. И когда наследники, так сказать, потирая руки, ожидают, что это все наследство на них свалится, они обнаруживают, что долги, которые остались за Петром Ивановичем, они на почти там на 130 где-то тысяч, они больше, чем оставленное наследство. Потому что вот это вот все украшательство себя бриллиантами с ног до головы, оно, естественно, стоило денег. И выясняется, что нужно еще восполнять что-то, что вот человек всю жизнь свою, кажется, на интересы государства и на свой собственный интерес работал, а после смерти оставил после себя целую кучу долгов. Очень интересно прочесть мемуары Данилова, артиллериста Данилова, который служил при Петре Ивановиче Шувалове. И есть очень интересная вещь, которую вот он пишет. Он много от Петра Ивановича Шувалова потерпел и так далее. Но при этом он пишет, что когда Петру Ивановичу нужна была некая, вот скажем, некий совет или некое разъяснение по вопросам, связанным с артиллерией, а не надо забывать, что во второй половине 50-х годов он, как глава артиллерии, Петр Иванович, занят ее реформированием, и при нем появляются новые виды вооружений, новые гаубицы и так далее. Когда ему нужно было вот за неким званым столом получить какой-то совет или какое-то разъяснение, он не стеснялся прекратить общий разговор и напрямую обратиться к вот человеку, который стоял намного ниже рангом, поскольку вот получалось, что дело и информация, она намного важнее. И знаешь, что дом свой в Петербурге он превратил в такое вот прожектерское бюро, куда люди могли приносить различные проекты. Эти проекты рассматривались, эти проекты переписывались. Причем, что интересно, что эти проекты, видимо, распространялись Петром Ивановичем, так сказать, среди читающей публики, поскольку их обсуждали в разных домах. Ну, можно предположить, что, скажем, проект выходил на обсуждение в Сенате, и потом какой-то сенатор приходил и дальше вот это все обсуждал. Но для меня было очень интересно, вот буквально недавно обнаружить, что какие-то идеи Петра Ивановича, там, связанные с прямым косвенным налогообложением, они потом фигурируют в наказах дворянства в Екатерининскую комиссию 67-го года. Вот очень грамотно, он методом вот там мозгового штурма или апробации эти идеи это само внедрял собой, да. Но для 18 века, да. Для 18 века вообще вот проекты разного рода, это род литературы, которую люди читают, потому что в салонах литературных, а вообще принято говорить, что вот дом Ивана Ивановича Шувалова был, может быть, первым таким русским литературным салоном. Так вот, что обсуждали-то там? Там же собиралось интеллектуальное общество, оно же не обсуждало любовные романы французские. Оно, естественно, обсуждало вот какую-то интеллектуальную литературу. Проекты, философские сочинения какие-то, философские трактаты. Да? Вот в наше время я всегда студентам говорю, там, рассказывая о Екатерине II, что если вот составить список там, книг, которые она читала, да, то я говорю, что ну, вы с трудом осилите там один словарь Бёля, он чего стоит. Это чтение, да. Форматирующее современный мозг. Мы к такому чтению вообще не привыкли. Да, это абсолютно. Абсолютно так. А для 18 века это вот то, чем живет, так сказать, интеллектуально общество. Поэтому проекты распространяются, это род литературы, это, так сказать, это то, что вот как бы всем интересно у читать. У нас принято слово прожектор, это значит какой-то сумасшедший. Мы уже некая отрицательная коннотация в этом. Да. А для того времени это скорее положительно, потому что человек это упражнение. Что такое проект? Прожект это упражнение для разума. Это на самом деле возможность реализовать не просто вот скучно и лениво наблюдать мир, а возможность себя реализовать. Вот я, пожалуйста, вот я такое благо могу принести, вот я таким образом выражаю свои мысли. И на самом деле вот эта вот такая литературная витиеватость Петра Ивановича, она во многом и говорит, и есть свидетельство того, что прожект как литературный жанр. Он ему, публика будет читать, и хочется, чтобы это тоже было и красиво написано. Я бы сказал, что Шувалов может быть такой самый яркий представитель вот этого племени прожектеров в России 18-го столетия. В принципе, это все столетие, и даже если можно пойти дальше, там в первую четверть 19 века, это все время наполненное вот этой интенсивной такой вот интеллектуальной работой. Причем это ведь проекты, которые составляются обо всем. В архиве древних актов есть замечательный проект о боевых медведях. О том, значит, как надо медведей, причем иллюстрированный там с картинками, как медведей надо обучать, вот они, использовать их при осаде крепостей, они будут по лестницам сбираться там и так далее, на стены, понимаете? Вольтер посылает Екатерине II проект, как бы вы думали, чего он? Ей посылает проект танка, боевой машины. То есть это общее, так сказать, общеевропейское как бы увлечение и характерное. Ну а в России это идет вот с петровского времени, когда мы помним, что Петр получает подброшенное, так сказать, письмо с предложением ввести гербовую бумагу в России, написанное Алексеем Курбатовым, и, значит, вводится, и потом издается указ, что всякий, кто, так сказать, предложит какой-то способ вот, пополнения казны, будет назван прибыльщиком. Да, вот это слово появляется, прибыльщик, да, то есть вот родитель о государственном интересе, и будет, соответственно, награжден. А это такой вот стимул к тому, чтобы писать эти самые проекты, и подавать их, и добиваться, так сказать. И это путь наверх. Это хоть наверх в определенной степени. Да. Ну, кстати, вот подводя итог нашей программы, мы же говорили о целой семье, о роде Шуваловых. Вот, наверное, эта идея о том, что путем продуцирования вот этих идей, продвижения их там в общем, донесения их там, по другим совершенно механизмам, не всегда там корректных, до государя, добиваться их реализации. Вот в этом и был очень такой специфический вклад этой семьи в русскую там, историю, в российское государство. Или я слишком? Потому что, с одной стороны, у нас есть памятник Шувалову, который, правда, сидит, Ломоносов стоит, они почти напротив, так, на Воробьевых горах. Значит, находятся теперь очень это так интересно. Да. Ну, я бы сказал, что вообще, конечно, появление этого памятника – это, так сказать, торжество исторической справедливости. Мы рады этому, да. Потому что, так сказать, некий миф о Ломоносове как основателе Московского университета уж так долго, так сказать, существовал и так прочно в нашем сознании. Тем более Ломоносову два памятника в Москве. Да, да. А тебе бы один будет. Потому что, ну, так сказать, это на эту тему написано много очень. В последнее время много и нового найдено и издано, но очевидно, что, так сказать, Шувалов обращался в Академию наук с просьбой, так сказать, дать академикам дать свои предложения по тому, как должен быть организован университет. Целый ряд академиков дали свои предложения, и эти, так вот, если суммировать, то, в общем, эти предложения мало чем отличались друг от друга, потому что все они знали одно и то же. Они знали, как устроены университеты в Германии. В том числе и Ломоносов, который в Германии учился. Каких-то оснований говорить, что это вот была идея Ломоносова и так далее, в общем, так сказать, у нас нет. Вот. То есть Ломоносов в этом, то Ломоносов подал свой проект, он в этом участвовал, несомненно, Шувалов с ним это обсуждал и так далее, но основателем Московского университета, конечно, был Иван Иванович Шувалов. Екатерининские записки уже 70-х годов, в которых она пишет об упущенных случаях, которые были в России. И при этом она Шуваловых оценивает достаточно критично, говоря, что вот был этот Петр Иванович, который прибыльщик только ради самого себя, но это уже, так сказать, поздняя рефлексия. А до этого ведь и изначально она относится к ним очень критически в ранней части своих мемуаров. Это люди, с которыми она как бы не хочет иметь ничего общего, но... Потом отношения как-то и наладились, и как-то оно все... Да, потому что это очень, вот тонкие, очень тонкие интриги, да, которые выстраиваются. Ну, опираться в государстве надо на конкретных людей, они разные. Да. Надо ладить. Да, да, нет, но вот это все напоминает так парадоксальным образом, вот если мы, может быть, будем когда-нибудь говорить о, скажем, внешней политике елизаветинского времени, то вот это вот очень так, как похожая такая схема, где, потому что в Европе этого времени тоже вот все время какие-то союзы образуются, потом они распадаются, они меняются, вот эти игроки все время, знаете, вот как в известной вот этой игре в пятнашки, где вот эти фишки, они все время перестают. Переходят с места на место, оказываются в одном месте, в другом месте и так далее. Вот. И здесь то же самое. Здесь вот сначала ведь Екатерина приезжает в Россию, самый ее главный враг это Алексей Бестужев-Рюмин, который очень много делает для того, чтобы ее отправить обратно в Германию. Потом в какой-то момент у них оказываются общие интересы. И все. Общие интересы. И они объединяются вместе против Шуваловых. Тех же, там, против Воронцовых, там, и так далее, да? Потом Бестужева-Рюмина нет, значит, Екатерина ищет других союзников. Еще сейчас, когда мы говорим об этом времени, всегда мне преследует мысль, что как же интересно люди жили. Скучно не было. Это не означает, что люди, жившие там 200-300 лет назад, вот они при этом и мыслили, и думали точно так же, как и мы сегодня. Это абсолютно не так. Потому что вот мы даже в нашем сегодняшнем разговоре несколько раз вот цеплялись за какие-то мелочи и говорили о том, что вот это вот появляется в 18 веке. Вот люди начинают там, я не знаю, природу ценить, да? Это, раньше этого не было, да? То есть появляется, меняется система ценностей, меняется система приоритетов. Представить себе в 17 веке русского помещика, который, значит, не поменял две статуэтки на лук. Невозможно. Это абсолютно невозможно. Да он бы это... Что это вообще? Что эти статуэтки? Это срамота вообще, эти статуэтки. Но главное, что большинство, или там большая часть, они в истории в большой буквы не остаются, а вот род Шуваловых в истории остался. Этому роду мы посвятили сегодня целый час. Надеюсь, не безинтересно для наших уважаемых телезрителей, с которыми мы на этом вынуждены проститься, поблагодарить наших коллег за интересную беседу. А с вами мы встретимся вновь, чтобы продолжить, обязательно продолжить экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.